Глава 15. Утром Беглов еще спит, а я закрепляю новые аншлаги на сухих сосновых стойках. Новые аншлаги приготовлены у меня с весны. Железные листы на фанерном основании блестят свежей краской, на которой бегут ровные строчки букв, написанных через трафарет. Я выбираю ровную стойку и кладу ее на березовый чурбак. Сверху пристраиваю аншлаг, беру длинный гвоздь и сильным ударом молотка наполовину загоняю его в сухое дерево. Дзынь! Беру второй гвоздь и снова дзынь. Закрепив аншлаг, я переворачиваю стойку и загибаю торчащие концы гвоздей. Прислоняю готовый аншлаг к стене сарая и иду за следующей стойкой. Беглов просыпается от стука. Он выходит на крыльцо с полотенцем на шее, трет ладонью заспанное лицо и идет к дождевой бочке. Умывается, фыркая шумно, как кит. Вытирает выбритое лицо полотенцем и улыбается. «Доброе утро, Андрей Иванович. Ты завтракать будешь? Я чайник поставил. Сейчас доделаю еще пару аншлагов, и можно. Хочу сегодня их поставить». «А что за спешка?» – спрашивает Беглов. «Да шастают по округе охотнички. Пристреливают ружья по аншлагам. Вот и приходится менять». Я локтем прижимаю аншлаг к стойке, заглядываю под него, чтобы понять, куда ставить гвоздь. «Давай я тебе помогу», – говорит Беглов. Он придерживает аншлаг, пока я вгоняю гвозди в стойку. «Знаешь, о чем я думаю, Андрей?» – спрашивает Владимир Вениаминович. «Откуда?» – удивляюсь я. «Я думаю, что твоя идея насчет заповедника неожиданно хороша». «Да, мне она тоже нравится», – киваю я. «Но осуществить ее сложно». «Почему?» – спрашивает Беглов. «Потому что заповедник не создается на пустом месте. Должно быть что-то уникальное, чего больше нет нигде. Редкий вид животных или растений, уникальные природные памятники». «Понимаю», – кивает Беглов. «Но наверняка есть и другие варианты. Как называется территория, где дичи дают спокойно размножаться?» «Заказник», – отвечаю я. «Вот», – говорит Беглов, – «это тоже вариант». «Может быть». «Андрей, а почему тебе в голову вообще пришла мысль о заповеднике?» – спрашивает психотерапевт. «Почему?» Я задумываюсь, отложив в сторону молоток. «Наверное, потому что перемены все ближе и ближе». Осталось всего 10 лет до того момента, когда великая страна неожиданно затрещит по швам и расползется, как старая выленившая рубашка. И я хочу иметь спокойный островок, в котором смогу укрыть близких людей от грядущего лихолетия. Беглов все понимает по выражению моего лица. Недаром мы с ним много раз обсуждали все, что случится со страной. «Это хорошая идея, Андрей», — с нажимом говорит он. «Возможно, это лучшее, что ты сможешь предпринять». «Я просто егерь», — усмехаюсь я. Беглов качает головой. «Нет, Андрей, ты можешь. Не в одиночку, это верно. Но ты умеешь объединять людей вокруг себя». Лицо психотерапевта расплывается в добродушной, но чуть хитроватой улыбке. «Я предлагаю тебе сыграть в интересную игру. Только не сейчас, а вечером. Игра называется «Адвокат дьявола». Слышал про такое?» «Нет», — отвечаю я. «Вечером расскажу», — улыбается Беглов. Собаки заливисто лают. Я оборачиваюсь и вижу Валеру Михайлова, который остановился возле калитки. В руке у него матерчатая сумка с чем-то тяжелым. «Можно, Андрей?» – спрашивает Валера. Это привычная деревенская вежливость, которая не разрешает войти в чужой двор без приглашения. Я машу ему рукой. «Заходи!» «Не буду вам мешать», – говорит Беглов. «Андрей, где у тебя ведра? Я пока натаскаю воды в баню». Он берет в предбаннике ведра и уходит на речку. «Чай будешь?» – спрашиваю я Валеру. «Спасибо, я только на минутку», – отвечает он. Ставит сумку на траву и достает из кармана сложенный в четверо бланк лицензии. «Мы вчера с мужиками кабана взяли. Вот, принес лицензию». Он протягивает мне бумагу. Я разворачиваю ее, смотрю, правильно ли заполнено, и убираю в карман. «Хорошо, я потом отмечу». «А это тебе, гостинец!» – Валера протягивает мне сумку. «Часть добычи, как положено». Я пытаюсь отказаться, но Валера настаивает. «Бери, бери, у тебя гости, накормишь их мясом. Как там Георгий Петрович?» Валера тоже знаком с генералом Вотиновым. Они как-то охотились вместе. «Правда, что он сильно болен?» «А ты откуда знаешь?» – спрашиваю я. Валера пожимает плечами. «Люди говорят». Я понимающе киваю. «Деревня, здесь ничего не утаишь. Но посторонним деревенские болтать не станут. Это не в их обычае». «Ничего, Трифон поставит его на ноги», — говорю я. «А тебе спасибо за мясо. Как сам на охоту соберусь, позову тебя. Валера нерешительно смотрит на меня. Андрей, я видел, что у тебя аншлаги кто-то повредил выстрелами. Было такое, киваю я. Имею в виду, это не наши охотники, я спрашивал. Да я и не думаю на наших. Скорее всего, приезжие. Или из Киселева баловались. Несколько секунд Валера молчит, потом решается и спрашивает. Ты знаешь, что Колька Симонов освободился? Колька Симонов раньше жил в Черемуховке, работал трактористом в совхозе и ухаживал за Катей. Это было еще до того, как в деревне появился я. Катя тогда Кольке отказала. Он настаивал, и мы с Павлом заступились за девушку. В отместку Колька вместе с приятелем ночью влезли через окно в медпункт и попытались украсть спирт. А мы с участковым Павлом их задержали. Обоим парням тогда дали реальный срок, хоть и небольшой. На суде я не был, обошлось без меня. Получается, Колька вышел на свободу. «Нет, не слышал», — отвечаю я Валере. «Ну, вышел и вышел». «Он теперь в Киселево живет», — говорит Валера. «Устроился трактористом в леспромхоз. Мне знакомые ребята из Киселева сказали, что он по пьяни тебя вспоминал недобрым словом». «Грозил?» — Валера качает головой. «Не знаю. Я сам с ним не разговаривал. Мы никогда друзьями не были. Просто имею в виду, Андрей». «Думаешь, это он стрелял по аншлагам?» Валера молча пожимает плечами. «С судимостью Колька не смог бы получить разрешение на оружие. Но кого в деревне это останавливает? Незарегистрированных ружей здесь полно. Они остались еще с прежних вольных времен». «А раньше Колька охотился?» Спрашиваю я Валеру. «Баловался», кивает охотник. «В деревне все мужики этим балуются». «Ясно. Спасибо за предупреждение». Внезапно я вспоминаю, о чем хотел давно спросить Валеру. «Идем, покажу тебе кое-что», — говорю я. В углу сарая у меня валяются остатки заячьей петли, в которую попала лисица. Я показываю их Валере. «Не знаешь, откуда тросик?» Валера вертит петлю в руках. «Точно не скажу. Может, и от трактора. А где ты ее взял?» «По дороге к озеру кто-то ставил петли на зайцев. Я нашел». «Это не наши», — снова повторяет Валера. «А Колька когда освободился?» «Не знаю. Спрошу у мужиков при случае». Валера отдает мне петлю. «Андрей, если у тебя сколько проблемы будут, ты только скажи. Мы его всей деревней быстро угомоним». «Спасибо, Валера», — улыбаюсь я и крепко пожимаю охотнику руку. «Ладно, я пойду», — сказал Валера. «Ты мясо в холодильник убери, а то испортится». «Уважают тебя в Черемуховке, Андрей Иванович», — говорит Беглов, когда Валера уходит. «И есть за что». Этот хитрец урывками слышал часть нашего разговора, когда проходил с ведрами мимо. «Да я просто работаю. Давай не будем об этом, Владимир Вениаминович». «А что он там говорил про какого-то Кольку Симонова?» «Это старая история», — говорю я. «Был у нас в деревне такой тракторист, Колька Симонов. По дурости залез в медпункт за спиртом, а мы с Павлом его поймали. Ну и уехал парень». Беглов решительно кивает. «Я завтра съезжу в это Киселево. Поговорю там с милицией». «Не надо», — говорю я. «Надо», — серьезно отвечает Беглов. «Пусть присмотрят за Колькой. Лучше заранее предостеречь, чтобы опасался, чем потом последствия расхлебывать. А если он по пьяни на тебя кинется, кому надо такое геройство?» «Ты прав», — соглашаюсь я. «Но не хочется окончательно ломать жизнь парню. Ты с милицией поговоришь, а они ему потом прохода не дадут». «Андрей, ты учись все же доверять людям», — спокойно говорит Беглов. «Ничего сколько не случится. Просто предупредят и присмотрят. Это ему в первую очередь на пользу пойдет. Не оступится лишний раз». Ничего не отвечая, я ношу мясо в дом и убираю его в холодильник, а из морозилки достаю небольшую баночку с кремово-белым барсучьим жиром. Мы с Бегловым идем навестить генерала Вотинова. Но сначала я укладываю в топку банной печи сухие березовые поленья, а между ними пристраиваю бересту и мятую газету. Теперь достаточно поднести зажженную спичку, и баня растоплена. Георгий Петрович Вотинов курит на скамейке возле медпункта. На нем спортивный костюм. Видно, генерал захватил с собой привычную для больницы одежду. Меня поражает землистый цвет его лица. Похоже, за ночь генералу стало не лучше, а хуже. Или он сам донимает себя невеселыми мыслями. «Что ты делаешь, Георгий?» Коризненно говорит Беглов генералу. «Неужели не можешь удержаться от курения?» «Отстань, Володя!» Вяло отмахивается генерал и хрипло кашляет. «Как вы себя чувствуете, Георгий Петрович?» Спрашиваю я. «Как видишь», — сердито отвечает Вотинов. «С вечера Трифон две капельницы вкатил, с утра еще одну». Генерал закатывает рукав и показывает мне свежие синяки на сгибе локтя. «А толку? Все равно ничего не помогает. Видно, пора мне на пенсию». «Ерунда», — убежденно говорю я. «Никакое лечение не помогает в один день. Надо дольше полежать». «Да сколько можно?» — возмущается Георгий Петрович. «До конца жизни теперь в больницах куковать». Он тушит окурок, ищет глазами, куда его выбросить, не находит и сердито засовывает в карман. «Пойду в палату». «Посиди еще, Георгий», — говорит ему Беглов. «Подыши чистым воздухом». Оставив их дышать воздухом, я поднимаюсь по ступенькам медпункта. Трифон сидит за своим столом, заполняя карточку. «Прикрой дверь, Андрей», — негромко говорит он мне. Я плотно прикрываю дверь и спрашиваю, что с Георгием Петровичем? Поможет лечение? Трифон строго смотрит на меня. На его лице выражение отрешенности, как будто он видит не только меня, но еще что-то за моей спиной. «Поможет». Голос Трифона звучит решительно. «Но только лекарствами мне не обойтись. Ты подготовил баню?» «Все уже готово», — киваю я. «Воду наносили, дрова в печке». «Хорошо», — задумчиво говорит Трифон. «Присядь, послушай меня внимательно». Он кивает мне на свободный стул, и я сажусь. Трифон зажимает сильные ладони между колен и говорит. «Мне понадобится твоя помощь. Сможешь сделать, как я скажу?» «Да», — киваю я. «Думаю, после бани генералу станет хуже. Он потеряет много сил. Это нормально. Лечение не дается даром. Ночью минует кризис. Я буду с ним рядом. Уверен, Георгий Петрович справится. У него сильный характер». Трифон качает головой, обрывая себя сам. «Это не важно. Запомни вот что. Когда натопишь баню, проветри ее как следует, чтобы воздух был чистым и сухим. Это важно. Потом закрой дверь и дай бане настояться. А в 8 часов приезжай за нами. Успеешь?» «Конечно», — говорю я. «Ты скажи, может, что-то надо купить? Я съезжу в город за лекарствами». «Не надо, у меня все есть. Ты барсучий жир принес?» Я молча ставлю на стол плотно закрытую банку с жиром. Трифон смотрит жир на свет, потом открывает банку и принюхивается. «Хорошо», — наконец кивает он. Открывает дверцу холодильника и убирает жир туда. Потом смотрит на меня. «Все будет хорошо, Андрей. Помни про наш уговор. Никому ничего не рассказывать». «Помню», — говорю я. Вернувшись домой, я гружу готовые аншлаги в машину. Длинные стойки не помещаются в кузов. Приходится подвязать брезентовый верх и оставить борт открытым. Гаишникам это, конечно, не понравилось бы. Но здесь, в деревне, до этого никому нет дела. «Андрей Иванович, возьмешь меня с собой?» — спрашивает Беглов. «Хочу попробовать нахой в лесу. Вдруг она и вправду сможет искать грибы». «Поехали, Владимир Вениаминович!» — усмехаюсь я. «Ты только своих собак не бери, ладно?» — просил Беглов. «А то нахой их боится». Умные псы уже нетерпеливо прыгают в вольере. Видят, что я собираюсь, и надеются побегать по лесу. «В другой раз», — говорю им я. Наливаю собакам в миске свежей воды. Бойкий не упускает момент, ставит мощные лапы мне на грудь и лижет нос длинным розовым языком, нетерпеливо скуля. Я треплю пса по мощному загривку. «В другой раз. Завтра возьму вас с собой». Владимир Вениаминович выводит из дома нахой на поводке. До этого ему пришлось силой вытаскивать собаку из-под кровати. «Ничего», — успокаивает он сам себя. «Привыкнет». Я с сомнением качаю головой. Пугливые собаки переучиваются с большим трудом. Случается, хороших молодых псов бракуют потому, что они боятся выстрелов и не могут работать. Бывает, собака боится зверя и не идет на того, а может от страха и кинуться к хозяину, ища защиты, и собьет с ног как раз в момент выстрела. Беглов угадывает мои сомнения. «Ну, мне с ней не охотиться», — оправдывает он нахой. «Может и пригодится грибы искать. Все же шаманы так говорили». Но уверенности в его голосе нет. Я бросаю в кузов штыковую лопату и топор. «Сядь сзади, Владимир Вениаминович», — прошу я Беглова. «Придержи аншлаги, чтобы не выпали на кочках».